На другой день Павел не мог не пойти на работу. Было назначено расширенное заседание ученого совета. Ждали самого генерала Мельгунова, который должен был выступить с докладом о значении науки для обороноспособности страны. Свой доклад готовил и директор. Павел забрался в уголочек и сидел молча, с сосредоточенным лицом. Со стороны могло показаться, что он внимательно слушает. На самом же деле до него не доходило ни одного слова, произнесенного в этот день с трибуны. Он тщательно обдумывал детали вечерней операции. Мельгунов его не заметил, а если и заметил, то не вспомнил. В половине восьмого гостиница «Советская» лихо подкатили желтые «Жигули». Поставив машину на гостиничную стоянку, из нее вышел пижон в узких джинсах, малиновой замшевой курточке и огромных темных очках, на одной из линз которых красовалась наклеечка «Нью-Йорк». Пижон в развалочку подошел к охраннику стоянки. «За пару часиков, мастер», — процедил он сквозь зубы и небрежно сунул охраннику десятку. Той же походочкой пижон прошел и мимо вчерашнего швейцара, широко распахнувшего перед ним двери и за это тоже одаренного десяткой. В этом типичнейшем питерском мажоре швейцар ни за что не узнал бы вчерашнего растрепанного чмура, которого пришлось хватать за воротник. Чувствуя себя полным идиотом в этом прикиде, но не подавая виду, Павел продефилировал мимо стойки администратора, скосив глаза на указатель. Определив по нему, в какой стороне расположен ресторан, он направился туда, а когда вошел, остановился возле бара, кинул на стойку очередную десятку и процедил сквозь зубы: «Безалкогольное, я за рулем». Потягивая что-то сладкое со льдом, он внимательно осматривал зал. Анжелы не было видно. Может, отгул взяла, может, с клиентом. Лучше бы второе. Тогда есть шанс отловить ее сегодня. Поняв, что придется здесь задержаться, он стал прикидывать, кому из официантов лучше подсесть. Наконец выбрал одного молодого с гладкой хамской рожей, определил, какие столики тот обслуживает, и направился к свободному. Минут пять официант начисто игнорировал его. Павел уселся повольготнее, вытащил из кармана куртки Мальборо, импортную зажигалку и затянулся, глядя в потолок. «Столик не обслуживается», — бросил официант, пробегая мимо. «Обслуживается», — возразил Павел и извлек еще один червонец. «Уединение оплачивается особо». Официант промолчал, но уже через минуту появился с меню. «Что будем кушать?» «Салатик, ну там с креветками, что ли?» «Коньячку 200». «Минералочки, не Полюстрова, естественно, горячая. После закажем. Скорость тоже оплачивается». Заказ был подан через 2 минуты. Павел положил на столик уже 5-й червонец и тихо сказал, выпустив дым в лицо склонившемуся официанту: «Анжела здесь?» «Какая Анжела?» «Да знаешь, такая пышная тёлка, блондинка». «А, Путана», — официант понизил голос. «Да была вроде». «Значит, увидишь сразу за мой столик. Скажешь, клиент наш, но с бабками. Понял?» «Понял». Официант сгреб десятку и удалился. Павел плеснул себе ледяного эвиана и начал есть салат. К коньяку, услужливо налитому в рюмку, он не притронулся. Ждать пришлось долго. Павел по второму разу заказал салат и воду и начал уже подумывать о шашлыке. Но тут напротив него приземлилась Анжела в блестящем парчевом платье. «Привет, я Анжела». «Узнал. Мне тебя хорошо описали». «Это кто же?» «Неважно. Коньячку для начала». «Я на работе крепкого не пью». «Шампанского?» «Обер, пузырь шампанского». «А ты ничего, не жмотишься. То ли еще будет». «Как тебя звать-то?» «Допустим, Макс. Устраивает?» «Да хоть Крякс». «Хочешь темнить? Твое дело». Официант принес шампанского и разлил по бокалам. Анжела тут же осушила бокал. Павел к своему не притронулся. Поднял и поставил. «А сам чего не пьешь?» «За рулем». «Деловой». «Деловой». «Допивай и поедем». «Я тебя снимаю. На ночь». «Разбежался. Бабки покажи». Павел достал кошелек свиной кожи и, закрывая рукой надпись «Рига», вытащил оттуда сотенную. Анжела протянула к купюре ладошку. Павел легонько хлопнул по ней. «Не спеши. Сначала заработать надо». Анжела надулась. «Только я к тебе не поеду. Наколешь». «Договорились. Поехали к тебе». «Обер, приговорчик». «Эй, а шампань-то почти целую бутылку оставляем. И коньяк». «Резонно». «Оставил бы кому-нибудь на бедность, но что-то бедных не видать». «Ты давай слей аккуратненько. Коньячок в бутылочку, пробочкой заткни, в сумочку положи, как принято в приличных странах. Буром Мишкой подогреваться будем. А я пока с халдеем разберусь». Расплачиваясь, Павел невольно подумал: «Эх, нелегка ты, жизнь мажорная. Пол зарплаты оставляю». «Анжела взяла в гардеробе полушубок, тот самый кожаный в обтяжечку», — отметил Павел, — «и они вышли на воздух». «Карета вон там», — сказал Павел, указывая на стоянку. Они подошли к машине. «Что-то авто мне знакомое», — сказала Анжела задумчиво. «Советский стандарт, что поделаешь», — отозвался Павел. «Возьму Тойоту», — большие дяди скажут, — «не высовывайся и по рогам». «Ну, прошу садиться. Куда едем?» «В Купчино». «Как скажешь». Павел вырулил со стоянки и поехал по Лермонтовскому. «Одна живешь?» «С женихом». «Испугался?» «Чего нам бояться?» «Мы люди честные». Павел снял очки. Анжела посмотрела на него и вдруг взвизгнула. «Останови! Я выйду!» «Узнала?» «Это хорошо. Я, конечно, могу остановиться и высадить тебя. Но в таком случае с утра начинай сухари сушить, ибо ждет тебя дорога дальняя, казенный дом. Не докажешь». «А мне и доказывать ничего не понадобится. Ты ведь была на нашей свадьбе, и представление о моих родственниках и их друзьях имеешь. Раскинь мозгами, если они у тебя, конечно, есть». Анжела замолчала и, надув губы, молча смотрела в окно до самого Московского. Павел следил за дорогой, но даже не глядя на пассажирку, он чувствовал, что она напряженно просчитывает, как лучше выпутаться из этой непонятной и малоприятной ситуации. «С женихом, говоришь, живешь?» «Да», — сердито пробурчала Анжела. «Тот самый брюнет с усами?» «Да». «Как зовут?» «Якуб». «Он из Азербайджана, но в Питере давно уже пасется, деловой. Травку ему возят, а он по точкам кидает». «Так-так», — подумал Павел. «Значит, уже жениха закладываем. демонстрируем, так сказать, готовность сотрудничать. Это хорошо. Давно, значит, пасется? И тебя пасет? Нет, хотел. Вначале только старух не дала. Своих ребят к нему прислала, они все объяснили. Теперь так живем, по любви. Что за старуха? Да есть одна такая. Про старуху она явно не хотела распространяться. Ну, черт с ней, со старухой. Пора переходить к главному. «Ты поняла, надеюсь, что мне от тебя надо?» «Поняла», — печально ответила Анжела. «У нас она». «Якуб твой спит с ней?» Вопрос прозвучал резко, как удар хлыстом. «Он со мной спит, не без гордости», — сказала Анжела. «А она что делает?» «Ничего, живет. Домой не хочет. Ей с нами хорошо». Якуб, он добрый, он не против. Они уже мчались по проспекту Славы, и Павел лихорадочно думал, как вести себя с этим Якубом. Руки чесались сразу же врезать по усатой морде. Но вдруг он там с дружками или у него оружие? Может, опять поиграть в мажора? Пришел, дескать, товар купить? Нет, не пойдет. По указанию Анжелы они свернули на одну из безликих новостроечных улиц и остановились у стандартной девятиэтажки. Павел так ничего и не придумал. «Вон там», — Анжела показала на горящие окна шестого этажа. «Ну, давай, веди». «Он знает, кто я такой?» «Знает». «Видел один раз. И Таня говорила». Павел не стал доставать темные очки. Что-то подсказывало ему, что лучше всего играть в открытую. Если Якуб не полный кретин и умеет просчитывать последствия, все должно получиться. «Войдешь первое и скажешь, что я пришел за Таней», — сказал он Анжеле. «И не хочу никакого шума». Она кивнула. Дверь открыл Якуб. Анжела повисла у него на шее и между поцелуями проворковала. «Якубчик, милый, не сердись. Это Павел, Танин муж. Он пришел за ней. Пусть забирает, а? Ты же знаешь». Через голову Анжелы Якуб постреливал в сторону Павла маслянисто-черными глазками. Со смешанным чувством Павел понял, что азербайджанский жених обкурен, если не в хлам, то весьма основательно. «Зачем, дорогой, на пороге стоишь? Заходи, гостем будешь», — воскликнул Якуб, стряхивая из себя Анжелу. «Посидим, выпьем, потолкуем». «Где Таня?» — спросил Павел. «Здесь, дорогой, здесь. Спит она. Устала очень». «Я отвезу ее домой». Павел вошел в квартиру. «Здесь?» — он показал на одну из дверей. «Или здесь?» «Она сама попросила, понимаешь? Позвонила нам, заберите меня, — говорит. Я хотел сам тебе отвезти ее, но она не хотела. Приговаривал Якубси меня за Павлом. Вот тут она, тут». Павел рывком открыл дверь. Из темной комнаты на него пахнуло спиртом и сладковатым дымом горелой травы. Он пошарил рукой по стене, включил свет. На диване возле неприбранного журнального столика, заставленного стаканами, тарелками и пепельницами, уткнувшись в стену лицом, лежала Таня. Он подошел к ней, наклонился, тряхнул за плечи, безжизненно, как тряпичная кукла. Таня перевалилась на спину. Лицо бледное, глаза сжаты. Из уголка оскаленного рта течет струйка слюны. Дыхание неглубокое, но ровное. «Я же говорил, отдыхает», — проговорил у него за спиной Якуб. Павел развернулся, схватил Якуба за рубашку и резко рванул. Импортная джинсовая рубашка выдержала, только металлическая пуговка отлетела. «Наркотики ей давал, да? Зачем наркотики? Какие наркотики? Мы что, звери? Ханки немножко покурили. Устала она очень, понимаешь?» Павел отпустил Якуба, вновь наклонился над Таней. Начал похлопывать ее по щекам, сначала тихонько, потом все сильнее. Она не реагировала никак. Только голова болталась, как на ниточке. «Хорошо уехала», — проблеял сзади Якуб. «Ты не буди, не надо». «Где ее вещи?» — бросил через плечо Павел. «Куртку, шапку, сапоги сюда давай. Сумку и чемодан вниз к машине. Анжела покажет». «Да, да», — затараторила стоящая в дверях Анжела. «Я покажу, мы сейчас». Она принесла Танину одежду, и Павел принялся одевать обмякшую, неподвижную Таню, переворачивая, поднимая ей то руку, то ногу. Закончив, он поднял ее на руки и понес. «Как тогда, год назад, через порог нашей дачи, с горечью подумал он, переступая порог квартиры Якуба. Тот вышел следом, неся чемоданы и сумки. «Ты только не сердись, дорогой, да?» — попросил Якуб в лифте. «Она сама так хотела? Не мы, так другие». «А ведь он прав», — неожиданно подумал Павел и посмотрел Якубу в глаза. «Позвонил бы хоть». Якуб покаянно закивал головой. Павел посадил Таню на переднее сиденье и пристегнул ремнем. Ее откинутая голова упиралась в высокий подголовник. Якуб положил вещи на заднее сиденье и, не прощаясь, ушел. Доехав до дома, Павел сначала поднял Таню и уложил ее на диван в гостиной, потом спустился за вещами, не закрывая дверь квартиры. Он не стал отгонять машину в гараж, оставил у подъезда. Поднявшись, он прошел в гостиную и сел на стул у изголовья дивана. Таня лежала, раскинув руки, лицом в потолок. Губы стали постепенно растягиваться в блаженную улыбку. И это было страшнее всего. Павел заставил себя не отводить взгляда. Он сидел и пристально смотрел на свою любимую, свою жену, свою единственную на свете, Таню. «И что теперь?» — спросил он неизвестно кого. «Но это вполне приличные люди, ее я давно знаю. Она очень страдает, что у нее нет детей. Он художник, неплохо зарабатывает на заказах, любит детей. Николай Николаевич поможет все оформить. А мы? Что нам мешает сделать вторую попытку, если ты так уж настаиваешь? Такого ужаса больше не повторится. Я теперь ученая и леченая». Полтора месяца Таня провела в Бехтеревской больнице, в клинике Сутеева. Занимались ею добросовестно. Но органических патологий не обнаружили, а потому лечили стандартно, как большинство пограничников. Амитриптилином, неотропилом, диетой без острого и жирного, водными процедурами. Надежды возлагали на гипноз. Но Таня оказалась абсолютно негипнабельна. С психотерапией тоже все пошло негладко. Сильнейший в городе специалист прекратил сеансы, когда обнаружил, что не понимает, что же надо корректировать. И более того, пациентка воздействовала на него сильнее, чем он на нее. Эскулапы пытались отыграться за эти провалы, уцепившись за злоупотребления, о которых рассказал Сутееву Павел. Им казалось, что уж с проблемами такого рода они знакомы от и до, хотя и здесь их беседы и внушения имели эффект нулевой. Когда Таню выписывали, Сутеев позвал Павла в свой кабинет и беседовал с ним долго, витиевато, уклончиво. Павел отсеял разного рода комплименты, в том числе самому себе, своему заведению и своей науке, ученые термины и другую словесную эквилибристику, и понял, что по существу профессор расписывается в беспомощности современной медицины. На прощание Сутеев, маскируя смущение повышенным апломбом, вручил Павлу адресок одной бабки-знахарки.